И после того я увидел иного ангела, говорит Иоанн, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон! Великая блудница сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице. Ибо яростным вином блудеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». И вот перед началом конца этого великого антицеркви спускается ангел Божий, чтобы возвестить людям волю Бога. Он говорит, он возвещает радостную весть. Великое зло истребляется из этого мира. Понимаете? Вот действительно это торжество. Вот если мы вдумаемся, День Победы, нам во многом это отзыв того торжества будущего, понимаете? Один из проявлений этого великого Вавилона уничтожен. Злодей убит на Вальпургиеву ночь. Вот. Отошел к отцу к своему. Вот. И в этом как раз радость ангелов. И дальше здесь ангел повторяет те самые предсказания, которые были предсказаны и которые сбываются. Еще Исаия от имени Бога говорил такие вещи. И Вавилон, 13 глава Исаии, и Вавилон краса царств, гордость халдеев будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, ни росли не травитяне шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые, то есть бесы, будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах и гиены в увеселительных домах. Вот, кстати, в буквальном смысле это древнее время в буквальном смысле исполнилось. И попытка Саддама Хусейна опровергнуть это пророчество окончилась его казнью на развалине того же Вавилона, который он пытался восстановить вопреки воле Божией. Как и предсказывал Исаия, так и произошло. И в другом месте Исаия говорит: «И закричал, как лев, господин мой, на страже стоял весь день, и на месте моем остался целой ночи, и вот едут люди, всадники на конях попарно». И потом возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой, сын гумна моего, что слышали от Господа Бога Израилева, то и возвестил вам». Вот этот гимн радости от гибели Вавилона, он идет сквозь все пророчества. Все пророки мечтают, молятся об этом приближении дня, да? О приближении дня мести Бога. Это великому страшному Вавилону, чудовищно переполненному кровью святых. И вот, поэтому и говорит пророк именно это. Он говорит, что он стал жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу. То есть развалины Вавилона, они будут заселены, да? Раз заселены злыми нечистыми духами и от пристанища всякой нечистой отвратительной птицы. Филины, да, и вот эти звери в пустыне будут там ходить. И ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. То есть, в чем причина? В развращении всех людей. Потому что Вавилон, он взял и отравил своей заразой все идеологии, да, все человечество. И в наказание это он разрушается. Ну, а мы же понимаем, что Вавилон как город не будет установлен. Но вот именно тот конкретный город. Но Вавилон как столица мировых царств. Получается, Вавилон прекратил быть ограниченным этим городом, получается. Ну, он всегда он странствующим стал, да. И да, и столица его, а считает, что это древний, что это Рим, нынешний Рим, он будет уничтожен. Ну, древние толкования говорят об этом. Хотя бы для того, чтобы отомстить за кровь убитых, которая там пролита. Итак, И цари земные любодействовали с нею, как мы уже говорили, да, то есть они заигрывали с нею. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И вот за это как раз она карается. За то, что она стала центром мирового бизнеса, который за счет чего обогатился Вавилон. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, которую приготовлял вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько она славилась и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицей, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». То есть Господь повелевает выйти из среды этого народа. Вот очень важный принцип, которым церковь всегда живет. Бог говорит церкви: выходи из народа тьмы. Вы должны жить вне этого мира, находясь в этом мире. Понимаете? Господь говорит, поэтому делитесь и осветитесь, и нечистоте их не прикасайтесь, и я приму вас, говорит Господь. Нам необходимо быть выделенными из этого, из всемирного Вавилона. Мы не должны жить вавилонскими привычками, понимаете? Мы не должны жить, как жители этого мятежного города. Мы должны жить по воле Бога. И когда придет конец, Господь нас выведет. В прямом смысле выведет. Вот когда Иерусалим был окружен войсками, то Господь вывел своих христиан. Каким образом? Войска отошли на 3 месяца, и Господь поднял пророков в Иерусалимской общине, в первой Иерусалимской общине христианской, и повелел всем христианам уйти из Иерусалима. Все христиане встали и ушли. Поэтому ни один христиан не погиб во время штурма Иерусалима римляне. А римляне вернулись и уничтожили город. Так Господь скажет и жителям последнего вот этого отступнического города, как раз спрашивайте, да, про верующих. Им так Господь и скажет: вставайте и выходите. Но при условии, что вы сначала внутренне отошли, понимаете? Вы не признаете идеологии. Вот наша задача какая? Вымыть из себя эту отраву вавилонской, да, вот этой отраву вавилонской чаши, которой мы уже напоены. Мы с детства ее напоены, понимаете? Нас поет эта отрава из детства. Самый маленький возраст, да? У нас идеология лживая с самого начала. Ее нужно выдавливать из себя. Если говорить о врачах, что нужно раба выдавливать, да, из себя по капле. Нам нужно не раба выдавливать, надо лживую вавилонскую идеологию выдавливать. Мы должны заменить вавилонскую идеологию в идеологии священного писания святых отцов. Мы должны мыслить, как церковь мыслит, так? Говорить, как Бог говорит, так? Поступать, как Бог повелевает, а не как принято в черном Вавилоне. И вот... А многие говорят, что вавилонская блудница – это Москва. Вавилонская блудница – это Москва. И советуют вот, как бы, бежать из Москвы, спасаться. Многие же слышали. Да, и они покупают дома, они живут, они стоят. То есть, как сказать, у нас в Москве представитель вавилонской блудницы, безусловно, есть. Это можно подсказать авторитетно, для этого нужно просто достаточно прогуляться чуть постемнее, вот сегодня же можете по проценту прогуляться, и вы увидите огромное количество офисов по приему вавилонской блудницы. Вот, но центром она все-таки не является. Идеологическим центром Москва не является, это, ну, объективно не так. Идеологии сейчас не в Москве куются, сами знаете. Москва – полис, это чужие идеологии. Но если есть... Но обогащают здесь многие. Да. Если есть центр зла, то должен быть центр добра. Да. Тоже. Есть. Где он находится сейчас? Если Нью-Йорк, допустим, центр зла... Центр добра находится у Бога. Он и здесь продолжает... А ну, я имею в виду на земле. А царство земное, царство небесное не от мира, и все. Центр добра там, где церковь православная. Поэтому здесь странники пришельцы. Бывают мировые столицы, бывает центр православия. Ну, в духовном смысле, конечно, наша столица – это Афон. Это Афон, да. Конечно же. Итак, и Господь говорит, грехи ее, что нельзя участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, потому что грехи ее дошли до неба. И Бог воспомянул неправду ее. Помните, как Содом и Гоморра, да? Содом и Гоморра, и грехи дошли до неба, и Бог сошел посмотреть, таковы ли грехи ее, как вопль их к нему. Дело в том, что когда люди делают тяжелые смертные грехи, в духовных мирах называется как бы вопль. Как бы, да? Каждый поступок человека представляет собой некоторые мелодии, некоторый лад. Можно сказать, как некоторые песни. Вот, например, дела многих людей очень похожи на тяжелый металл.